Глава 9. Гладиатор и Тарцилла. «Кто ты? Поэт, говоришь?» — спросил Барби при нашей первой встрече. «А я, знаешь, большим человеком в Италии был. Ланистой». «Ну уж, конечно, ланиста большой человек, куда до него какому-то поэту», — подумал я. «Из гладиатора выслужился», — продолжал он. «И отца своего, которого в тюрьме держали, выкупить смог». «Молодец. А что ты здесь делаешь, в томах?» «Здесь, да так, путешествую». Я понятия не имел, куда Барби намеревается путешествовать, обосновавшись в Северной Фракии. Хотя ничего похожего на гладиаторскую школу в томах не было, Барби нашел себе работу, подрядившись за счет местной казны учить городскую стражу настоящему фехтованию. Совет архонтов, высших должностных лиц в управлении города, был доволен все как у людей. Он происходил, несомненно, из безвестной провинциальной фамилии, но иногда вдруг принимался горячо уверять меня в том, что его отец всаднического сословия. «Да и родительница моя, можешь считать, тоже», — добавлял Барби, глядя на меня честными и по-мальчишечьи безответственными глазами. «Просто отцу во время гражданской не повезло, понимаешь?» «Просто не повезло» служило Барбию наипервейшим объяснением всех крупных и мелких жизненных пертурбаций. Единственный наш с ним разговор на державные темы касался плачевной участи легионов Квинтилия Вара, изничтоженных германцами в Тевтобургском лесу. Подробности я узнал из письма Атика с характерным опозданием на 1.5 года. Из этого срока 2/3 пошли на то, чтобы все обстоятельства катастрофы достигли идиллической глухомани, где Атик сидел безвылазно, а последняя треть — на ожидание ближайшей летней навигации, с которой только и ходили письма. Я был обескуражен известием. Конечно, я не рыдал и не рвал на себе волосы, но, живо представив себе тысячи молодых ребят, Марков, Децимов и Гаев, которые остались лежать в болотах непогребенными, я отказался в тот день от обеда и до ночи бродил по морскому берегу, любовался играми дельфинов и думал о вечности. Там, у моря, меня отыскал Барби. «Слышь, Назон, а я Кинефа научил третьему роду притворного отступления. Представляешь, он таким ловкачом стал, что даже меня в подвздошье уколол. Далеко пойдет». Я молчал. «Идем, отметим это дело. Тебя уже обыскались. Все ждут. Компания отличная. Кинеф, его брат, Маркис, девчонки». «У Кинефа твоего морда подлая, ты с ним поосторожней». «Да что ты такой кислый?» «А с чего мне быть сладким? Оказывается, германцы 3 наших легиона полностью вырезали». Барби, уверен, это заботило не больше, чем пожар Трои. Но он, уже немного зная меня, изобразил нечто вроде вежливой заинтересованности. «По чьим командованием?» «Какая разница? Ну, Квинтилий Вар ими командовал. Будто это тебе о чем-то говорит». И тогда Барби расщедрился на роскошное утешение. «Значит, просто не повезло твоему Квинтилию». Так Барби судил о делах государственных, а вот так о делах частных. «Я тебе так скажу. С бабами вообще лучше не связываться. Но не связываться с ними невозможно». Я, навидавшись в своей жизни пошляков предостаточно, мог наперед представить себе все возможные «а потому». «А потому, друг, давай опрокинем свои чашки и пойдем к шлюхам». Или «а потому, друг, вся жизнь — это бабы и неприятности». Но Барби меня ошарашил. «А потому, друг, если с кем-то и связываться, так с богинями». «Буду знать. А с кем именно ты посоветуешь? Наверное, сразу с Венерой? Стоит ли размениваться на нимф и на яд?» «Про Венеру я тебе ничего не скажу». Барби без тени улыбки покачал головой. «Но Диана...» «Что же, Диана?» «А вот послушай». В тот день со мной расплатилась за притирание Лидия, сестра Кинефа, а я, в свою очередь, из полученных денег смог расплатиться с Барбием, которому был должен за месяц обучения. По этому случаю мы сменили масло в светильниках, взяли на рынке самое дорогое вино, по совпадению лидийское, и закупились нет не где-нибудь, а у царя местных колбасников, пануя. Да-да, в томах я, точнее мы, проделывали все это сами, будто бы очутившись в золотом веке рабских сказок, в котором не было ни господ, ни рабов, а главное, не было римлян. Благодаря чему все народы между собой были братья. Страшно подумать. Барби подлил себе и мне вина, виночерпия при нас ведь тоже не было, потому как золотой век, и начал свой рассказ. «Я, как ты знаешь, молодым продался в капуанскую гладиаторскую школу». «В какую из трех?» «Друг», — Барби нахмурился, — «погоди, я только начал, а ты мне уже не веришь». «С чего ты взял? Верю, просто интересно». «Нет, так я не согласен. С чего это тебе просто интересно? Какой интерес тебе в таких мелочах?» «Не хочешь, говорить не надо». «Ладно, Назон, ты только больше не спрашивай. Я, знаешь, не люблю, когда меня так вот неожиданно спрашивают. Тебе говорили, что ты на судью похож?» «Нет, а что, похож?» «Очень. Когда ты вот так смотришь, смотришь, будто хочешь в самую печенку человека вглядеться, а потом как спросишь? Но я же не судья и не дознаватель. А когда ты был, скажи, был?» Проницательность Барби плохо вязалась с его обычным простодушием. Я был впечатлен. Служил немного. Триумвиром по уголовным делам. «О, триумвиром, я же говорю!» «Раз ты угадал, значит, ты прав. Что-то такое во мне осталось. Впредь обещаю на твою печенку не смотреть. А, ну так что там в Капуе?» «В Капуе... Погоди, а что там?» «Ты нанялся в одну из гладиаторских школ». «Я, конечно, выбрал ту, где платили больше всего. Юлианову». «Действительно, есть в Капуе такая школа. Ее, между прочим, основал не кто-нибудь, а Гай Юлий Цезарь, как явствует из самого названия. Впрочем, факт этот достаточно широко известен. Я, к примеру, в Капуе сроду не бывал, а знаю». И, надо сказать, поначалу все ладилось. Ланиста по имени Пелоп, который появился там незадолго до меня, учил на славу.